Глава 29. «Ты как, в порядке?» — смотрела на меня Светка, выставляя на стол тарелки с нарезкой. «В порядке ли я?» — хмыкнула, вспоминая весь тот ужас у больницы. И ведь за час, что я была у мамы, свекровь сама вряд ли смогла бы поднять такую шумиху, собрав целую толпу разгневанных обывателей. Хорошо, что охрана быстро спрятала меня в машине. Но несколько помидоров попало в меня. Охранники Орлова успели схватить парочку из возмутителей порядка. И несколько сумела поймать охрана больницы. Меня заверили, что обязательно разберутся с тем, кто стоял за этим безобразием. Но моя драгоценная свекровь первая в списке подозреваемых. И следом за ней сразу идет Марк. Но зачем ему так подставляться? «Знаешь, Свет, такое ощущение, что я герой психоделического фильма, иначе я не могу объяснить свое состояние. Кажется, либо я, либо весь мир вокруг сошел с ума. И мне то очень сильно хотелось плакать, а теперь смеяться. Но где это видано, чтобы за семейные склоки толпа закидывала помидорами?» В голове не укладывалось, что кому-то пришла в голову подобная ересь. «Благоверный-то твой в курсе?» — разлила она по бокалам вино. «Наверное. Если свекровь вызовут в участок, то, безусловно, он первый будет поставлен в известность». «Что-то мне подсказывает, что никто ее не вызовет, и никаких разбирательств не будет», — подытожила подруга то, о чем я и сама думала. «Но к чему тогда это все?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Оказать психологическое давление. Показать, что если ты не с ними, то против них». «Все же думаешь, это Марк?» Я прикусила губу, прижимаясь затылком к прохладной стене. «Возможно, кто-то из его конкурентов. Он же не дурак, чтобы устроить подобный цирк», — фыркнула она. «Хотя хватило же ума связаться с блогершей», — хихикнула подруга. «Ну, она красивая», — с досадой призналась я. «И фигуру у нее закачаешься». «Сделанная она вся, начиная от силиконовых сисек и заканчивая перекроенным носом». «Думаешь?» Я взяла с тарелки кусочек сыра, отправляя его в рот. «А кажется, будто все натуральное». Вспомнила, как выглядела Стрелец при встрече. Эффектная, красивая девушка. Отрицать это было бессмысленно. Неудивительно, что Марк не устоял перед ней. Мужчины слетались на подобных ей, как мотыльки на огонь. «Я сейчас не поняла. Ты ее что, защищаешь?» — сощурилась Светка, пристально смотря на меня. «Больно надо», — хмыкнула я. «Но давай смотреть правде в лицо». «Давай», — кивнула Света, намазывая на багет крем-чиз. «Девочка красивая. Марк не идиот. Его мамаша не взбесившаяся старая курица. И все потому, что тебе плевать на Леонова». «В смысле плевать?» — замерла я, быстро дожевывая сыр. «А вот так, Маш, не любишь ты его, вот и все. Ты себя убедила в этом после того, как год наматывала сопли на кулак и ждала, что Ромка за тобой вернется и на колени рухнет, вымаливая прощение. И чтобы напрасно не ждать, придумала, что Марк ничуть не хуже и что внезапно у тебя любовь к нему проснулась. Но я правда любила его». Меня возмутило заявление подруги. «Я бы не смогла с ним столько прожить только из вредности». «Маш, ну я тебя со школы знаю. И знаю, что твое врожденное чувство порядочности и верности не дает тебе оставить позади тех, с кем тебя связывает что-то. Марк поддержал тебя в трудную минуту. Ты попробовала с ним построить отношения, решив, что после Орлова все равно никого так не полюбишь, поэтому осталась с Марком. А потом очень удачно начала прятаться в благотворительности. Может, и дети у вас не получались поэтому же, а?» Замерла она с бутербродом в руке, смотря мне в глаза, словно пытаясь проникнуть мне в голову. «Вот чего ты добиваешься? Зачем выставляешь меня какой-то...» Даже не знала, кто я в ее глазах. «Считаешь меня ледышкой, способной из принципа жить без любви?» «Нет, Маш, просто хочу сказать, что Романа ты так и не забыла. Посмотри на себя. На твоем месте любая другая либо вступила бы на тропу войны с мужем-изменником, либо же впала в депрессию. А ты что?» Откусила она несчастный бутерброд. «Что я?» Мне казалось, что она говорила совершенно о другом человеке, не обо мне. «Ты говоришь, что любовница мужа – красотка, с таким задумчивым видом, будто не она виновница твоего разрушенного брака. А все почему?» «Ну?» Я уже была не рада, что пригласила ее поболтать. «Потому что в твоей жизни снова появился единственный мужчина, разрыв с которым, как мы думали, убьет тебя». Историю с Орловым я действительно тяжело переживала. У меня была затяжная депрессия, и жить без него не хотелось. Но все в прошлом. «Вот и сейчас тебя больше волнует общение с ним, чем предательство Марка». «Ты не права». Я опустила взгляд, стараясь погасить злость и раздражение. Даже не хотела думать над словами подруги, ведь я не такая. И Орлов — это давно пройденный этап. Сейчас мне совершенно не до него. В это мгновение зазвонил телефон. Я увидела входящий звонок от Леонова и непроизвольно поморщилась, но не стала отвечать. Хватит с меня на сегодня их семейки. А следом на дисплее высветилось имя Романа. И тут в моей груди что-то дрогнуло. Я задержала дыхание, испуганно посмотрев на Светку. Неужели она права?